Когда туннель круто оборвался, упершись в стену пещеры больших ворот, она вдруг во всей полноте увидела неестественность, бряд. Безобразные стражи, больные и умирающие внизу узники, зловещие отсветы и пагубно жаркий воздух — все это поразило ее, как осязаемый удар, когда она оказалась над пещерой. На миг задохнувшись, заковыляла назад от порога пещерки и дрожащей массой тяжело повалилась на потемневший пол. Далеко за нею, ближе к поверхности, бледный подергивающийся нос одного из слепых клыкостражей учуял нарушение. Неучтенный туннель, открывавшийся в верхний мир. Почва была свежевзрыта. Попытки бегства, конечно, бывали и часто, но неизменно проваливались. Впрочем, здесь, видимо, было что-то иное. Чуткие ноздри бесшерстного существа, обнаружившего дыру, ощутили небывалые обстоятельства. Кто-то прорылся не наружу, а внутрь. Где-то глубоко в закоте какая-то фигура вышла из одной темной дыры и вошла в другую, еще более темную. Жаркие струйки воздуха привели фигуру к тому, кого она искала. «Мастер-кровосос!» — позвала она. После паузы послышалось. «Гнусняк, я же давно запретил тебе эти занудные посещения. Думаю, что уж теперь-то, наконец, разделаюсь с тобой». Тревога вошедшего ощущалась даже в темноте. «Пожалуйста, лорд, не сделайте чего-нибудь неразумного. Я принес вам важные новости». Снова последовало долгое молчание, и гнусняк почуял и почувствовал приближение кровососа не хуже, чем наземное племя могло бы его увидеть при самом ярком дневном свете. Он подавил желание удрать. «Да разве ты сможешь сказать такое, что покажется мне хоть чуточку ценным, старый слюнтяй?» Тон кровососа предвещал неминучую мучительную гибель, но гнусняк уловил в нем благоприятную нотку и решился. «Единственно следующее, превосходнейший лорд, единственно следующее, кто-то прорылся внутрь закота, что-то из солнечного мира. Я обнаружил место, где вошло это существо над большими воротами». Кровосос придвинулся, его жаркое дыхание охватило сжавшегося подчиненного. «А мне-то что за дело?» — фыркнул глава клыкостражей, но теперь уже с искусно скрытым интересом в голосе. «Небось, ты уже разболтал об этом всем, кто ходит, ползает и роется между этим местом и нижними катакомбами». «Нет, великий мастер!» — проскулил гнусняк, довольный, что верно рассчитал. «Я отправился прямо к вам. Позови ко мне чернорыла. Ты уверен, что в туннель прорылись? Если ты сбиваешь меня с толку...» «Ох, нет!» — заторопился гнусняк, задыхаясь от страха. «Я точно знаю, лорд, абсолютно уверен. Тогда я сообщу Баст и Мрету», — сказал кровосос холодным удовлетворенным тоном. «Вы впутаетесь сюда кости стражей?» — струсил гнусняк. Кровосос щелкнул зубами, на бесшерстной коже показалась кровь. «Слабоумный! Да как ты смеешь даже дышать-то в моем присутствии? Сгинь из моего нюха, слюнолис! Сыщи чернорыла, а потом забейся где-нибудь под камень, пока я не забуду о твоем существовании!» Задыхаясь, гнусняк вылетел назад, туда, где было чуть-чуть светлее. Кровосос облизал оскаленные челюсти. Тащась обратно с землекопных работ в обществе других туннельных рабов, усталый до мозга костей хвост трубой поднял глаза и увидел мрачную фигуру растерзяка, который шел рядом с ним, жестокая ухмылка растягивала его черные губы. «Мягкого мяса, звездомордыш», — насмешливо сказал когтестраж. «Каково живется на новом месте?» Хвост трубой не ответил, продолжал шагать. Растерзяк, казалось, не обиделся. «Ща-ща, сохраняешь гордость, а? Ладно, это тоже тебе зачтется. Я ведь не забываю о тебе, вовсе нет». Растерзяк на миг остановился, чтобы подтянуться. Его пятнистое брюхо быстро коснулось пола пещеры. Окончив, легким скачком снова нагнал Фритти. «Попозже у нас будет вдоволь времени, чтобы наболтаться», — прорычал он. «Я просто подумал, зайду-ка я убедиться, что ты еще совершаешь свою ежедневную прогулку. Не захочешь же ты стать толстым и самодовольным? Не захотим же мы такого, мой лентяйчик?» Растерзяк обвел тяжелым взглядом стоически измеревшую фигуру Фритти и продолжал, понизив голос. «Как раз теперь что-то затевается. Все слепые саламандрочки-кровососы так и мечутся вокруг, словно им подпалили мерзкие хвостики. Я просто хотел предупредить, что не спускаю с тебя глаз. Неважно, что там ни происходи. У меня такое чувство, что ты тут замешан. Не старайся, не строй невинные глазки. Просто помни, я собираюсь разузнать о тебе все. Я намерен вычислить твой секрет». Растерзяк повернулся. «Приятной пляски, солнечный червяк!» Фритти глядел в землю, слушая удаляющиеся тяжелые шаги Растерзяка. Его занимало лишь одно. Что он такого натворил, чтобы снова страдать? В своей пещере, в обществе одного лишь бесчувственного недвижного тела грозы тараканов, Шустрик мучился сном наяву. Хотя глаза его были закрыты, он чувствовал, что они видят не менее ясно, чем в верхнем мире. Ему казалось, что он снова стоит над перепрыжным бродом, и под ним ревет и мечется мява. Со своей выгодной позиции наверху скалы он различал холм во всей его гнетущей приземистости. В боку холма появилась дыра, и оттуда выдвинулась вереница темных фигур. Они двигались в странном танце, как бы закоченев от злобы и какой-то непостижимой целеустремленности. Шуст услышал громкий трубный звук, словно обрело голос само солнце. Темные фигуры отступили в сторону, в смятении засуетились, потом повалились на землю и ушли в нее. Мява заклокотала громче, и из ее вод вышла огромная белая фигура, чьи очертания были изменчивы и неясны. Она пересекла долину. Там, где упали и провалились темные танцоры, в полный рост поднялись из земли деревья и цветы. Белая фигура двинулась к холму, и от ее прикосновения каменная пирамида отворилась, раскрывшись, как большая черная роза. Лепестки ее сплошь переливались багрянцем заката. В этом мерцающем свете белая фигура уменьшилась. Нет, не уменьшилась, а превратилась в туман и вознеслась вверх. Охваченный чувством покоя, воодушевленный туманным сном, Шусти некоторое время не понимал, что его встряхивают. Неохотно открыл глаза и увидел костлявую угрюмую морду и рычащую пасть разорвяка. «О, нет, ты еще ничего. Вот этому другому довольно круто», — проскрипел коготь, указывая на грозу тараканов. «Вставай, дай-ка я на тебя посмотрю». Разорвяк бегло осмотрел Шустрика от носа до хвоста. «Растерзяк приказывает следить за тобой в оба глаза. Весь холм так и гудит, потому что вошел кто-то, кого совсем не ждали. Круто сожалею об этой глупой мрязи, когда они наложат на нее когти». С видом тупого удовольствия от возможной судьбы незваного гостя разорвяк устроился на полу пещеры. Шуст, хоть и закрыл глаза снова, уже потерял свое ободряющее сновидение. Он смутно расслышал, как по туннелям мимо его тюрьмы прошло множество существ. Хвост трубой непонимающе смотрел на Лопохвата. «Что?» — чуть слышно спросил он. «Один новичок из наших хочет с тобой поговорить, не расспрашивай меня», — сказал Лопохват, качая головой, — «сразу за входом в туннель».